Глава 91. Эрван надеялся встретиться с ним лично, но по тону понял, что придется довольствоваться несколькими ответами по телефону. Он представился, объяснил, что ему нужна информация, чтобы закрыть официальное расследование смерти Изабель, и получил сдержанное согласие. Пришлось значительно смягчить вопросы, которые он собирался задать. «Как давно вы не видели вашу сестру?» — начал он до крайности участливым тоном. 10 лет. Ее болезнь, скажем так, мы оборвали все связи». Ссора после смерти родителей, о которой говорил Фавини, была, конечно же, связана с порядком наследования. «Изабель по-прежнему остается акционером вашей компании?» «Это вас не касается. Чего вы на самом деле добиваетесь? Вам мало, что вы спровоцировали ее смерть?» «Сократи вопросы. Время пошло». Перед своей кончиной, продолжил Эрван более жестко, Изабель сказала нечто такое, что, возможно, связано с одним из наших расследований. «Моя сестра страдала серьезным душевным расстройством. Все, что она могла сказать или не сказать, не имеет никакого значения. По крайней мере, с точки зрения здравого рассудка». И тем не менее, она располагала точными сведениями и довольно тревожными относительно серьезного преступления. Я хотел бы вместе с вами прояснить несколько фактов. Вздох с долей фатализма, который мог сойти за согласие. Когда речь шла о сестре, Оливье Баррер всегда ожидал катастрофы. Ее смерть на улице Ренар под колесами машины, да еще переодетой в мужскую одежду, была всего лишь одним из многих возможных вариантов. «Она потеряла мужа и обоих детей в 2006 году», — продолжил Эрван. «Филипп больше не был ее мужем. Они развелись за 4 года до этого». «Но вам сообщили о несчастном случае?» «Конечно. Вся семья была на похоронах. Бедные малыши». Голос чуть заметно изменился, что подвигло Эрвана на новый вопрос. «Изабель тоже была?» «Нет», — после некоторого колебания признал тот. «А где она находилась?» «Откуда ж нам знать?» Эрван представил себе кладбище в Лила, мавзолее, где Изабель забальзамировала на египетский манер своего бывшего мужа и детей. Она не присутствовала на похоронах, но вернулась ночью, чтобы эксгумировать тела и обработать их по-своему. Пока что никто не был осведомлен об этой стороне дела. «Меняем курс. Вы знали, что она снова консультирует?» «Нет». «А что она практиковала под фальшивым именем?» «Категорически нет». «А что выдавала себя за мужчину?» «Нет! На каком языке я должен вам объяснять? Ни у меня, ни у кого-либо из семьи не было с ней никаких контактов. Она отказалась от нас. Она больше не хотела о нас слышать». «Почему?» Мужчина вздохнул. «Параноидальный бред. Она думала, будто мы хотим убить ее, ограбить, поместить в лечебницу. Каждый день что-нибудь новенькое. Моя сестра была больна, ужасно больна. Уже поздно, майор». Руководитель компании говорил с легким авернским акцентом. Но главное, таким тоном, будто он вещал с высоты одного из вулканов родной провинции. «Вы бывали у нее в кабинете?» — сделал еще одну попытку Ирван. «Нет. Пока что я приехал только, чтобы оформить документы на перевозку тела. Мы хотим, чтобы Изабель, несмотря ни на что, была похоронена в нашем семейном склепе в Клермон-Ферране». «И вы не были там, где она жила, на улице де ля Тур? Хотя бы, чтобы забрать ее вещи?» «Я вернусь после погребения». «Доброго вечера, майор. Погодите». «Что еще?» «И последнее. Ваша сестра под именем Эрика Каца арендовала и свой кабинет, и свою квартиру. Однако, учитывая ваш семейный капитал, я предполагаю, что она унаследовала какую-то недвижимость в Париже или купила квартиру после развода». После нескольких секунд размышления Оливье признал. «Да, есть дом в Лувсьене, который принадлежал моим родителям. Он достался Изабель. После развода она там недолго жила. Надеялась, что там будут жить и дети, но ничего не получилось. Могли бы вы сообщить мне адрес? Просто чтобы закрыть дело. Эта ложь была шита белыми нитками, и тот на нее не купился. Вы какую-то ерунду говорите. Изабель стала жертвой ваших жестоких методов, а теперь вы пытаетесь вытянуть из меня информацию личного характера? Вы не имеете никакого права, никаких законных оснований. Если уж дело будет открыто, то против вас. У полицейских нет супервласти, но у них есть Джокер. Угроза. И я спросил только, чтобы уберечь вас от неприятностей. Простите? Ваша сестра снимала квартиру на улице Деля Тур под именем Эрика Каца по подложным документам, что является правонарушением. Она также арендовала профессиональный кабинет на улице Никола. Ее никогда не исключали из Совета профессиональной ассоциации. Она практиковала не под своим именем. Второе правонарушение и более серьезное. Никто не заинтересован в том, чтобы начинать посмертную процедуру. Если пациенты узнают правду, они могут подать в суд на вашу семью за нанесение морального и финансового ущерба. Какая связь с Лусьеном? Я предпочел бы в своем отчете указать легальный адрес. Чистый абсурд. Во Франции невозможно посмертное преследование. Но значительная часть полицейского влияния основана на незнании законов обычными шпаками. Улица Домен, дом 82. Рядом с Сеной. Буркнул наконец Оливье. Только не вздумайте, не беспокойтесь. Это исключительно для бумаг. Но когда вы вернетесь в Париж, я хотел бы встретиться с вами, и там увидим. Баррер повесил трубку, даже не спросив его координат. Эрвана так и подмывала кинуться на виллу. Возможно, там обнаружатся решающие улики. Не глупи. Подобная вылазка означала бы взлом частного жилища, незаконный обыск, кражу предметов и документов. В любом случае, добытые улики было бы невозможно использовать законным порядком. Разве что в обвинении против самой бригады. И все же эта мысль не давала ему покоя. В сущности, для подобной операции годился только один человек. Одри. «Ты что, издеваешься?» Задохнулась она, когда он объяснил ей свой план по телефону. На этот раз он был вынужден выдать ей индульгенцию. Одри только и мечтала пуститься в новую преступную авантюру. В ней было куда больше от ночного хищника, чем от цивилизованного чиновника. «Но тут я тебя прикрыть не смогу», — предупредил он. «Шутишь, что ли? Я только гляну. Перезвоню тебе утром». Эрван повесил трубку, слегка встревоженный. Наконец он решил посмотреть свои мейлы, или как минимум список отправителей. Тоже туча. Мертвый Марван вызвал редкостное единодушие, даже за пределами французских границ. Итальянские министры, которые несколькими днями раньше наверняка присутствовали на похоронах Монтефиоре, немецкие дипломаты, английские, американские и, конечно же, целая когорта африканских деятелей. В общей куче Ирван заметил имя Трезора Мумбанзе. Мерзавец был явно не из робкого десятка. Из чистого мазохизма только этот мейл он и открыл. Луба в самой витиеватой форме выражал свою печаль и то восхищение, с которым он относился к Марвану, основателю империи Калтану. На краткое мгновение Ирвану захотелось вернуться в Конго, чтобы просто-напросто прикончить говнюка. Но в ехидных соболезнованиях крылся подтекст. Если Ирван станет придерживаться официальной версии, чернокожий великан оставит его в покое. Над могилой падре можно договориться. Он закрыл почту, решив, что нужно будет как можно скорее сменить электронный адрес. Этот распространялся быстрее, чем трипер. Мэгги права, похороны должны пройти в самом узком кругу. Это перекроет кислород вонючей банде лицемеров. Картина, которая ужаснула его совсем недавно, Марваны, стоящие под бретонским дождем у края гранитной дыры, вдруг показалась успокоительной. Раздался особый звоночек. СМС от кого-то из группы. Фавини послал ему полный список мест, где проходило лечение Изабель Барреро-Сено, начиная с 1990-х годов. Щелчок, взгляд. После 2003-го ничего. Довольно странно. В момент развода Изабель наверняка была совсем плоха. Где же ее лечили? Он отогнал сценарий из дурного триллера, тайная клиника, насильственная госпитализация. Попробовал сосредоточиться на именах, датах и адресах заведений. Психиатр провела треть взрослой жизни в глухих стенах психбольниц, не считая того времени, когда она практиковала, так сказать, по другую сторону баррикад. Ее брат утверждал, что ее не исключали из профессиональной ассоциации. Надо проверить, но звучит правдоподобно. Медик, который регулярно меняет команду, сегодня врач, завтра пациент. Эрван вздрогнул. Один из адресов был ему знаком. Клиника Фильеттинки в Шату. Именно туда Марван отправил Гаэль после убийственной ночи в больнице Сент-Ан. Кстати, и сам старик там лечился. А не могли они вдруг пересечься? Даты. Наследница побывала там трижды. Один месяц весной 1996-го, пять недель, начиная с ноября 1997-го, потом еще два месяца в 2000-м. По всему телу пошли мурашки. Эрван не знал, когда там лежал отец, но имело смысл проверить. Если допустить, что они там познакомились, Марван сразу становился тем недостающим звеном, которое связывало параноидальную психопатку, одевающуюся в нацистскую форму, Инганга, убийцу женщин. Только этого не хватало. В любом случае, Баррер и Марван общались с одними и теми же психиатрами, что могло послужить еще одной связкой, пусть не прямой, а отдаленной, но Эрван цеплялся за малейшую деталь. Он набрал номер и попал на дежурную медсестру, было уже за полночь. Он сухо представился и потребовал, чтобы ему немедленно предоставили список всех работающих в Фильеттинках врачей в интересующие его периоды. «Это невозможно, майор», — зажиманилась сестра, для которой этот звонок стал нежданным развлечением. «Я не могу ничего сообщать по телефону, вы же знаете. Советую перезвонить завтра утром и переговорить с директором, а я еду», —